Дамблдор одним взглядом указал мне на кресло напротив его стола, в которое я сразу сел. «Помните, в прошлом году ваша наставница поведала о сути одного предмета, крестраж?» Кивнул я. «Именно, крестраж Волдеморта, Тома Риддла. Только тогда я понял, в чем именно причина его бессмертия. Я и подумать не мог, думаю, никто не мог. Но возник вопрос, как же кусочек души Волдеморта попал в Гарри? Долгие поиски информации привели меня к неутешительным выводам. Такое могло произойти с волшебником от попадания Авады лишь в том случае, если его душа была многократно расколота. Но сколько, этот вопрос пока остается открытым». Директор повернул голову к окну, глядя на луну. «Долгие поиски, воспоминания, анализ. Они привели меня к одному из крестражей, но защита оказалась слишком хитра и сильна, а вкупе с предметом, директор посмотрел на меня. Вы верите в сказки, мистер Найт? Я верю в то, директор, что не бывает дыма без огня». Дамблдор улыбнулся в бороду, открыл шкафчик и достал оттуда кольцо с черным камнем. Родовой перстень Гонтов. Именно к этому роду принадлежит Том Реддл. После создания из него крестража, оно перестало иметь ценность как родовое, но камень. Вы читали сказки Барда Бидля? Воскрешающий камень? Да, это именно он. У каждого человека, мистер Найт, с возрастом накапливается груз ошибок и сожалений. Некоторые незначительны, а другие же терзают его до самой смерти. Магия крестража, знание сути камня, они оказались сильнее. Именно на кольце было это проклятие. Дамблдор подобрался на кресле, занимая более серьезную позу. На данный момент крестраж в этом кольце уничтожен. Это хорошо, наверное. Но скажите, директор, зачем вы говорите это мне? Причина проста, мистер Найт. Гарри Поттер. У мистера Поттера крайне непростая судьба, отчасти по моей вине. Но куда хуже то, что ему предстоит. Есть причины, необоримые причины, по которым именно он должен сразиться с темным лордом и одержать верх, либо не одержать. Необоримые причины, да, это невозможно изменить. Пророчество, истинное пророчество, я прав, я не хотел это вам говорить. Если бы не хотели, не сказали бы необоримые. Только услышанное кем-то истинное пророчество способно сделать любые причины необоримыми. Да, вы правы, мистер Найт. Летом я смог выйти на ложу некромантов и обсудить проблему мистера Поттера. Извлечение крестража из живого человека после стольких лет является абсолютно невозможным. Шанс выжить у мистера Поттера есть только в случае его добровольной смерти от Авады Тома. Но в дальнейшем, именно Гарри должен будет победить Тома, если выживет. А если нет, Тома будет некому победить. Он приведет Англию к катастрофе, но никто из сильных мира сего не вмешается, пока не будет слишком поздно. Я уверен, что Том, придя к власти, рано или поздно поставит мир на грань новой войны, но уже не такой, что были в прошлом. Войны магов и обычных людей. Директор немного помолчал, глядя на меня. Я знаю, что вы, мистер Найт, не будете без особой нужды вмешиваться в подобные вещи, но также я знаю и то, что вы желаете постигать магию в самых ее предельных ипостасях. Я хотел бы попросить вас оказать помощь мистеру Поттеру, когда дело дойдет до дела, как бы это ни звучало. Помимо того, что это выгодно вам, так и я окажу вам услугу, которую, поверьте, сложно переоценить. Какую же, позвольте спросить. Я познакомлю вас с волшебником, на которого вы вряд ли когда-нибудь сможете выйти. Если вы сможете уговорить его учить вас, то поверьте, он обучит тому, что никто не знает. Вы меня заинтриговали, директор. У меня нет другого выбора. Совершенно никто из сильных мира сего, да и не очень сильных, не хочет и не будет помогать Англии и нам в решении назревающего конфликта. Волшебники давно живут анклавами, и бурлящий котел в соседнем анклаве их не интересует ровно до тех пор, пока не обещает капитально их забрызгать. Я должен подумать, директор. Не поймите неправильно, но я не считаю себя неспособным постигать знания самостоятельно, бегая за чужими, древними или не очень. Понимаю, улыбнулся Дамблдор. Я и сам такой, но, как сказал однажды мне мой друг, запас карман не тянет. Вот только какой ценой обретается этот запас, каковы риски. Вся наша жизнь – риск. Вопрос лишь в том, ради каких целей мы рискуем. Мы не в силах изменить мир по щелчку пальцев, но в наших силах не дать ему стать хуже. Подумайте, мистер Найт, но знайте, я ни в коем случае не упрекну вас, если вы откажетесь. Мы кивнули друг другу, и я отправился в гостиную факультета. Может, и в самом деле есть о чем подумать. Предложение интересное, да и Волдеморт мне не нравится. С ним и его пожирателями все равно нужно что-то делать. Утром следующего дня после беседы с директором, мы с Гермионой отправились в Кабанью Голову. День был субботний, а леди Гринграсс я заранее попросил перенести занятия на пару часиков. Заведение как снаружи, так и внутри, не вызывало доверия. Мрачное и запущенное. Снаружи над дверью висела без пяти минут развалившаяся вывеска с изображением оторванной кабаньей головы, с которой стекали капли крови. Внутри же стоял не едкий, но ощутимый животный запах, а столики, как и стены, были старые и почерневшие от времени. Оказалось, что мы пришли несколько раньше остальных, а потому заняли дальний столик, а я спрятал нас магией от взора других людей. Бородатый здоровяк за барной стойкой лишь недовольно хмыкнул, но слова против не сказал. Через пару минут начали приходить другие ученики, и вскоре тут уже было человек 20, не меньше. Явились и сами виновники торжества в лице Гарри и Рона. Именно им дали слово, и поначалу они колебались, но уже через пару минут смело вещали о необходимости заниматься и прочее. Когда вопрос зашел о том, кто будет их учить, кто-то выдвинул кандидатуру Гарри, мол, он уже сражался с темным лордом. Согласовав этот вопрос, ребята перешли к решению организационных моментов. Удержать сборище в тайне было решено посредством контракта и предложила этот вариант Сьюзен Боунс с Хаффлпаффа. Неудивительно, ведь ее тетя начальник ДМП и такие нюансы ей известны. Связь решили поддерживать при помощи протеевых чар, а идею подала Чжоу Чанг. На этих чарах работают два блокнотика, посредством которых она переписывается с Седриком. Вот и получается, что средства выбраны были все те же. Ребята начали с энтузиазмом составлять контракт и ставить на нем подписи. Назвали свою группу, вот же идиоты, армия Дамблдора. Несколько человек с Хаффлпаффа засомневались в том, нужно ли им это вообще, но под давлением общественных масс все-таки подписали. Когда с подписями было покончено, все собрались вокруг Поттера и прозвучал очевидный вопрос: а где заниматься-то? Макс обещал подогнать помещение, Рон отмахнулся с довольным лицом. «Макс?» – спросил кто-то из воронов. «А где он, кстати?» «Да», – хором выдали близнецы. «Мы с Гермионой синхронно встали из-за стола, а с нас слетели маскирующие чары. Правда, разглядеть нас все равно было трудно. Оба в черном, мантии черные, перчатки черные. Похоже, Гермиона начинает влюбляться в практичность этого цвета. Забавные вы, ребята», – улыбнулся я толпе, вздрогнувшей и резко обернувшей при нашем появлении. «Нахрена армии Дамблдора назвались, а если вас раскроют, что подумает министерство? Ладно, кто-то двое-трое с нами, покажу помещение. Нечего всей толпой по замку курсировать». «Эй, я не понял», — возмутился Эрни Макмиллан. «А эти почему не расписались?» Судя по возмущенному роптанию, с ним были согласны. «Не хочу», — пожал я плечами и посмотрел на Гермиону. «А ты? Что я, дура что ли, во всяких непонятных контрактах подписи ставить?» Толпа вновь загудела, а кто-то даже выскочил из этой толпы. «А, Энтони Гольдштейн, но мы все расписались. Вдруг вы пойдете и сдадите нас Амбридж?» «А в чем смысл?» — улыбнулся я. «Да чего спорить-то?» Кто-то из ребят постарше встал с насиженных мест. «Нас больше. Раз-два, и подписи у нас. А ты попробуй». Только несколько парней решили вынуть палочки, как раздался резкий громкий стук, Аберфорд, рослый мощный бородатый старик у барной стойки, грохнул кулаком об оную. «Никаких разборок у меня в пабе, ясно?» Громким зычным басом рявкнул он, и все сразу успокоились. Поглядев на ребят, я заговорил: «Чанг, Боунс, Поттер, за мной. Потом покажете и расскажете на своих факультетах, кому нужно». Мы с Гермионой вышли из кабаньей головы, а обозначенные ребята догнали нас только через десяток метров. Мы шли быстрым шагом, и у ребят быстро сбилось дыхание, что я посчитал лишь плюсом, они молчат. В замок мы вернулись одним из тайных ходов, и скорым шагом двинулись на восьмой этаж. Дойдя до нужного места, я указал на картину с троллями в балетных пачках. Напротив этой картины нужно пройти три раза, держа в голове мысли о нужном помещении, искренне, истово желая появления этого места. В нашем случае формулировка: «Мне очень нужно просторное место для тренировок и занятий магией. Кто попробует?» Поттер тут же вышел вперед, постоял, подумал и начал ходить туда-сюда. На третий раз в стене напротив картины начали появляться большие двустворчатые деревянные двери с черными железными вензелями. «Открывай», — кивнул я парню, и тот смело потянул дверь за кольцо. Зайдя в открывшийся вариант «Выручай комнаты», мы сразу начали осматривать этот действительно просторный и светлый зал с зеркалами в стенах, шкафами с книгами, диванами, креслами, подушками. Были тут и пара столиков, и лавочки. В дальнем углу стояли неказистые манекены на колесиках, смутно напоминающие людей. «Просто великолепно!» — обрадованно и восхищенно воскликнула Сьюзен Боунс. «Хаэм, а ведь ничего, такая девушка растет, пусть и рыжая, а ведь еще года полтора назад была такая, как они любят говорить, с широкой костью. Что это за место?» — спросил Поттер, куда более спокойно осматривая помещение. Гермиона же в это время уже стояла возле шкафов с книгами, бегло смотря на корочки. «Выручай, комната, комната так и сяк, у нее много названий. Появляется, как я и сказал, при определенных условиях. Хаэм, нужно истово думать о чем-то», — задумался Поттер. «А если, к примеру, хочешь в туалет, появится комната, полная ночных горшков?» «Ха, Гарри», — улыбнулся я. «Вот как сказанное на уроках запомнить, это ты не можешь, а как порцию бреда, услышанную левым ухом на балу, так это пожалуйста». «Как так?» — Поттер пожал плечами и улыбнулся своим мыслям. А я подошел к Гермионе. «Нашла что-то интересное?» «Ничего», — по слогам ответила она, не скрывая разочарования. «Все это есть в обычной библиотеке, даже не запретная секция». Девушка оторвалась от прочтения корешков книг и посмотрела на меня с вопросом. «А почему мы тут не занимались?» «Хотя нет, постой, много людей знают об этой комнате, мыслишь в абсолютно верном направлении. Понятия не имею, рискованно. А вот о нашем месте знают единицы, а попасть может только один». Я обернулся к остальным ребятам. «Итак, господа, мы пошли, нам есть чем заняться, а вы можете тут устраиваться, обдумывать, заниматься, рассказывать другим. Иногда мы с Гермионой будем приходить и что-нибудь читать, хотя, все это есть в обычной библиотеке, но...» Я вновь оглядел книги. «Тут более упорядоченные, полезные и информативные книги. В общем, как-то так, спасибо, Макс». Гарри подошел и протянул руку. «Ты очень сильно нас выручил». «Да не вопрос», я пожал руку в ответ. «Все равно не пользуемся, а делом вы полезным решили заняться. Вы только, очень прошу, не бесите Эмбридж. Она реально из нас всех через жопу душу вынет». Поттер улыбнулся, но ненароком покосился на свою руку. «И вот еще», продолжил я, «кровавое перо классифицируется как темный артефакт, и его использование строго регламентировано законодательством. Только и только в целях подписания документов, контрактов и договоров. Все остальное, особенно принуждение им пользоваться, Азкабан, думай, как это использовать. Но лучше, попридержи до конца. На должности профессора зати нынче не задерживаются». Поттер поначалу не понял, но дошло до него быстро, и он вновь кивнул. «Вроде бы даже с благодарностью. Мы с Гермионой покинули комнату, пора бы и на занятия к Дельфине, когда мы уже перейдем к магии крови. Интересно же, что выдумали волшебники и можно ли использовать мою гемомантию в этом направлении». Глава 36, часть 1. Комментарий к глава 36, часть 1. Глава небольшая, ибо не получается вторую часть превратить из бреда во что-то адекватное. Думаю, завтра-послезавтра выложу вторую часть. Пусть нет у нас зарплаты ни хра, зато не платим никому налоги. Работники идеи пера, романтики, всхлип просит подмоги. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941917257. HTTPS Money Яндекс. Руто. 41001941917257. Теперь и наруляйте. С первыми числами ноября по утрам можно было увидеть толстое покрывало инея во дворах, и хоть он быстро истаивал, погода становилась по-шотландски холодной. Несмотря на тот факт, что я являлся в некотором роде сооснователем армии Дамблдора, на занятия эти ни я, ни Гермиона не ходили, у нас попросту не было времени на эти глупости, а легкий интерес на тему «а что они там делают» пропадал практически сразу, стоило только вспомнить объем еще не изученного материала. Мы вновь начали посещать запретную секцию, стремясь как можно быстрее уже добить ее, оставалось не так уж и много. Причина такой спешки была проста. Мы справедливо опасались, что Эмбридж может пронюхать об этом и прикрыть нашу лавочку по вполне понятной причине. Эти знания не то что для учеников, не для каждого взрослого допустимы. В первый выходной ноября, как и всегда, мы с Гермионой отправились в Три метлы на очередную лекцию к леди Гринграсс. Как только мы разместились за уже привычным столиком в дальнем углу заведения и набросили вокруг различные чары приватности, я взял слово. «У меня есть вопрос». «Слушаю», — серьезно кивнула Дельфина, на этот раз одетая в темно-зеленое платье и черную мантию. «Насколько можно верить пророчеству, произнесенному при свидетелях?» Сидевшая рядом Гермиона тоже заинтересовалась поднятой темой, хоть и с удивлением глянула на меня. «Безоговорочно», — серьезно ответила Дельфина. «Я не особо разбираюсь в этой теме, но точно могу сказать, что пророчество, произнесенное при разумных свидетелях, обладающих волшебной силой, сбудется обязательно именно так, как произнесено». «Обладающих волшебной силой», — уточнила Гермиона. «Да, именно так. Если свидетелем были простые люди, то пророчество не имеет силы. Хотя правильнее было бы сказать, что им можно пренебречь, изменить события. Если верить книгам, то еще в древности убедились в истинности этого утверждения, и тех оракулов, пифии и прочих одаренных, содержали в очень хороших условиях, но в их окружении допускались только обычные люди. Вам наверняка знакомо одно имя, Мишель де Нотр-Дам, Нострадамус, одновременно выдали мы. Да, улыбнулась леди Гринграсс. Обычный человек, помощник алхимика, увлекался фармацией. Малоизвестный факт, в течение 7 лет ассистировал мастеру-алхимику в лечении одного провидца. Сами понимаете, алхимик не допускался до провидца, а потому именно Нострадамус занимался уходом за больным. Именно от него он услышал пророчества, которые, конечно же, тщательно записывал и передавал эти записи ответственным за это дело волшебникам. Как думаете, почему ни одно пророчество на самом деле не сбылось? Не было свидетелей волшебников? Именно. Однако, произнесенные без свидетелей пророчества сбудутся, если ничего не делать. Такие пророчества тщательно задокументированы, просчитаны, интерпретированы, а события в них заблаговременно предотвращаются. Если они плохие, конечно же. Правда, зачастую пророчества являются именно плохими. А с чего ты вдруг заинтересовался столь абстрактной темой? Мне стало известно, что есть засвидетельствованное пророчество, в котором только один известный вам мальчик способен победить сами знаете кого. Пришлось назвать Волдеморта таким вот прозвищем, ибо вокруг не было защиты от табу. Занятно, задумалась Дельфина. Однако, без точного знания текста пророчества нельзя делать каких-либо выводов. Вот, к примеру, сказано в нем, что именно этот мальчик должен победить, но это не значит, что действия всех остальных не имеют смысла. Может быть, мальчику достаточно лишь нанести последний удар, или активировать финальную ловушку, или еще что-то. Просто необходимо действие с его стороны. Разумно, я задумался. Что за мальчик? Гермиона переводила взгляд с меня на Дельфину. Секрет, взглянув на Дельфину, я добился лишь равнодушного пожимания плечами, мол, сам решай, Поттер. Гермиона задумалась, а через пару минут хмыкнула. Мы обречены, товарищи, с ухмылкой покачала она головой, что вызвало несколько неуместные улыбки на наших лицах. После этого разговора мы перешли уже на более важные для нас темы, а именно, учеба. По возвращении из Хаксмида, под вечер, мы побрели в гостиную, надеясь на обычную для нашего факультета атмосферу легкого раздолбайства. И там действительно царило оживление, но вот носило оно оттенки недовольства, негодования. Сев на наш диванчик и приобняв Гермиону, я обратился к ребятам, что сидели за столиком рядом. «Йо, Симус, о чем паника?» Ирландец потянулся рукой к голове, чтобы по привычке взлохматить волосы, но наткнувшись на короткий ежик волос, скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Амбридж, емко», — кивнул я. «А подробнее?» «А-а», — отмахнулся тот, а ко мне обернулась Лаванда, обеспокоенно накручивая на указательный палец кудрявую прядку светлых волос. «Тут такое дело», — заговорила блондинка. «Амбридж выдала первое свое постановление, запрет всяких кружков, групп и прочего. За разрешением нужно обращаться к ней, а с чего бы ей что-то постановлять?» Лаванда посмотрела на меня с искренним удивлением. «Ну, она, генеральный инспектор Хогвартса от министерства». «Да, с каких пор?» «Теперь уже все за столом. Симус, Дин, Парвати и Лаванда, все они смотрели на меня с недоумением». «Так уже 2 недели как», — пояснила Лаванда. «Вы вообще не следите что ли за событиями в замке?» «Амбридж уже даже проинспектировала всех преподавателей». «Да», — я перевел взгляд на Гермиону, пристроившую голову на моем плече. «А ты знала?» «Что-то такое кто-то говорил», — лениво протянула девушка, а на лице ее читалась усталость. «В принципе, я бы тоже уже вырубался, если бы не гемомантия. Хм, ни разу не видел ее на занятиях». «Да блин, Макс», — возмутился Симус, — «да будет тебе известно, в школе учатся и другие ученики, да еще и на других курсах. Невероятное открытие, правда? Вау-вау, полегче. Мы просто очень плотно погрязли в учебе. Не нужно столько негатива», — улыбнулся я в ответ. «Да, извини», — Симус вновь попытался взлохматить волосы. «Да что же это такое?» — сам попросил, пожала плечами Лаванда, скрывая улыбку. «Просто», — Симус посмотрел на меня, — «мы все на нервах из-за этого постановления. Теперь нам еще и попадаться нельзя с тренировками. Еще и Анджелина вон, срывается на всех. А там-то в чем проблема? Так команда по квиддичу подпадает под определение кружка, группы И. Что там еще было? Ай, да неважно». Слизеринцам и Вороном сразу одобрили команду. Хм, ясно. И что, кому из преподавателей досталось? По-серьезному, только Трелани. Бедная профессор Трелани, Лаванда и Парвати тут же сникли. На ее занятиях все так интересно. «Спать», — кивнул Симус, получив в ответ негодующие взгляды двух девушек. «Полегче, парень», — я улыбнулся, на святое покусился. «Пора бы уже знать, что большинству девушек различные гороскопы, гадания, толкования сновидения и прочие манипуляции с прорицаниями нужны как воздух». Посидев еще немного, мы с Гермионой приняли командирское решение отправиться спать, иначе есть немалый риск заснуть прямо здесь, сидя, а это неудобно. А еще, Поттер и Уизли очевидно ждали, когда гостиная опустеет, при этом тусовались только возле камина. Весточку ждут, ну и черт с ними. Вторая неделя ноября подходит к концу. Весь день на улице шел снег, медленно покрывая тонким белым слоем окрестности, не успевая таять. Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая о прошедших событиях, в который раз удивляюсь тому, как быстро летит время, когда ты занят делом. Нет, серьезно, в Хогвартсе, если послушать ребят в гостиной, происходит действительно много разных интересных вещей, но мне попросту некогда не только участвовать в них, даже думать о них. Учеба, лекции, тренировки, разработка своего лазерного заклинания, обдумывание различных теорий о пророчествах и возможности обойти оные. Все это навалилось как снежный ком, поглотило и теперь катится с обрыва, не разбирая препятствий. Однако именно сейчас, вечером пятницы, 10 ноября, подошла пора к реабилитации от восстанавливающих зелий Гермионы, а значит, с тренировками придется немного поумерить пыл, в основном налегая на теорию. Подведя именно такие итоги, мы с девушкой покинули тайную комнату и решили направиться в выручайку, из чистого любопытства. Само собой, мы предварительно наложили на себя комплекс скрывающих чар. За пару поворотов до нужного коридора мы остановились. «Они точно там?» – прошептала Гермиона. Мы сами друг друга не видели и приходилось ориентироваться на голос. Обычно, когда нам вдвоем нужно куда-то попасть в замке, мы либо идем держась друг за друга, за руки или мантии, либо заранее договариваемся о встрече. Сейчас был тот случай, когда мы шли, держась именно за руки. Странные, кстати, впечатления, в руке рука, а вокруг никого не видно. По их графику, да, кивнул я, вспоминая этот самый график. Пройдя еще немного по коридорам, заметили призабавную картину. Филч сидит на табурете напротив того места, где обычно появляется вход в выручай комнату. Недолго думая, кинул в него Сомнус, и старый смотритель начал заваливаться на бок, чтобы тот не грохнулся о каменный пол. Я аккуратно придержал его телекинезом и плавно опустил. Силы вложил минуты на три сна, потому не стал беспокоиться о здоровье старика. Каким бы ни был он противным и мерзким порою, мне воспитание не позволяет глумиться над ним. Пройдясь три раза около картины с троллями и думая о необходимости попасть в место для тренировок, где находятся ребята, я добился появления дверей в выручай комнату и вместе с Гермионой мы шагнули внутрь. Все тот же просторный зал со шкафами, диванчиками, креслами и столами в одной его части, был заполнен учениками разных возрастов. Они обернулись на звук открывшихся дверей, а мы сняли с себя чары сокрытия. Узнав нас, некоторые поначалу глупо хлопали глазами и наверняка пытались вспомнить, имеем ли мы право здесь находиться. Убедившись, что имеем, все вернулись к своим делам и, разбившись на группы, продолжили отрабатывать различные заклинания. Мы с Гермионой тихо пристроились на одном из диванов так, чтобы иметь обзор на весь зал. Девушка приманила заклинанием с одной из полок большой талмуд по продвинутым чарам и, пристроив голову у меня на плече, раскрыла книгу так, чтобы мы оба могли ее читать. Через пару минут я заметил, что Гермиона, как и я, краем глаза поглядывала на тренировки других учеников. Это было довольно забавное зрелище. Они, судя по всему, очень весело проводят здесь время. Одна группа пытается применить экспеллиармус на другой, неподвижно стоящий, а потом они меняются ролями. Ребята в другой группе тренируются на всем подряд в, прости старик, уменьшающем заклинании редуция. Другая группа смотрит на двух учеников, пытающихся применить ступифы. Еще одна группа из кожи вон лезет, пытаясь вызвать патронус. Тут и там снует Поттер и незнакомый мне Рейвенкловец, кажется, с седьмого курса. Они раздают ценные указания, поправляя, обучая, рассказывая. Неожиданно на соседний диван плюхнулись понурые близнецы. «Что случилось, парни?» — посчитал я необходимым спросить. Гермиона тоже посмотрела на них, ожидая ответа. Близнецы переглянулись удивленно. «А, точно, вы же не в курсе происходящего», — закивал первый. «Теперь Амбридж может сама назначать наказание, назначать или лишать привилегий, и всякое такое прочее. Нас и Гарри выгнали из команды по квиддичу. Ау, жестко. Вы что-то натворили?» — сочувственно спросила Гермиона, поправив прядку волос. «Вломили Малфою», — хором кивнули близнецы. «Больно язык у него длинный», — пояснил второй из них. «Зато вернулся Хагрид», — улыбнулся первый. «И это, похоже, единственное, что не дает нашему Гарри скатиться в уныние». Оба близнеца синхронно хлопнули себя по коленям. «Ладно». Они одновременно встали. «Не отдыхается что-то». Близнецы быстро присоединились к одной из групп, начав активно дискутировать и обсуждать нюансы заклинаний. Через пару минут нас заметил Поттер и, выдав пару ценных указаний другим ребятам, поспешил подойти. «Макс, есть разговор». Гарри взъерошил и без того взъерошенные волосы, а я махнул палочкой, окружив нас слегка вибрирующим, словно горячий воздух, куполом, заглушающим звуки. Поттер немного удивленно оглядел купол, но, поняв его суть, вновь посмотрел на меня. «Скажи, вы ведь тренируетесь в тайной комнате, откуда такие выводы?» «Неважно», — мотнул головой Поттер. «А какой ответ ты хочешь услышать? И главное, зачем? Просто я не понимаю. Туда можно попасть, только умея говорить на языке змей. А, ты об этом? Да и вообще, о, как бы это сказать, клубе по интересам, ты знаешь о каком? Мне никто ничего не говорит, я ничего не понимаю, что вообще происходит. Даже Сириус молчит, явно что-то скрывая, а я хочу знать, я имею право знать. В конце концов, именно за мной охотится Волдеморт». Я посмотрел на Поттера внимательно. «А ты можешь сохранить тайну?» «Конечно». «Я что, по-твоему, не могу держать язык за зубами?» «Ну», — я улыбнулся, — «не в этом смысл, но Амбридж сказала бы, что нет». «А в чем?» — Гарри выглядел очень серьезно. «А окклюменцией ты владеешь, чтобы рассказывать тебе что-то, да и остальным тоже». «Окклюменцией?» — Гермиона закрыла книгу и решила вставить пару слов в разговор. «Наука о защите и упорядочивании сознания не позволяет читать мысли. И такое возможно, я имею в виду, чтение мысли». Поттер выглядел предельно удивленным. «Вот именно, Гарри. Без этого навыка твоя голова — проходной двор. Если вдруг кто-то обладает навыком чтения мыслей, то легко выведает у тебя все секреты, секреты клуба, планы, состав. Смекаешь? И что делать?» Гермиона взмахнула палочкой и молча призвала с одной из полок небольшую старую темно-коричневую книгу. «Читай, учи, тренируйся. Нам потребовался год ежедневных тренировок, чтобы защититься от поверхностной легилименции. От прямого заклинания в лоб и это не спасет». Поттер взял книгу и совершенно ошалелым взглядом смотрел на нее. Довольно быстро отойдя от полученной информации, Гарри положил книгу на столик рядом и вновь посмотрел на нас. «Ладно, к Мордриду, тайную комнату и серпентарга. Почему вы с нами не занимаетесь? Я не понимаю. Ты же, Макс, сам предложил это все. Как я и говорил, мне просто интересно, к чему все это приведет». Незаметно для Поттера я снял заглушающие чары. «То есть, ну, вот смотри», — я встал с дивана. «Какие цели вы преследуете?» «Конечные цели. Уметь защитить себя. Мы же уже говорили об этом». «Хорошая цель», — кивнул я. «Благородная. Но давайте смоделируем какую-нибудь ситуацию». Я посмотрел на Гермиону, но она явно дала понять, что на диване и с книжкой в руках ей намного лучше сейчас, чем на ногах и с палочкой. Мы с Поттером пошли в центр зала, и маневр этот не остался незамеченным остальными учениками, начавшими медленно расходиться в стороны, образуя этакий полукруг. Кто-то присел на подушки, кто-то на лавке. Некоторые встали у стены, как, к примеру, близнецы. «Для начала», — заговорил я, обернувшись к Поттеру, что достал палочку. «Сам я тоже достал ее. Нужно прекрасно понимать, что взрослый волшебник — это уже не ученик школы. Тем более те, кто на стороне темного лорда. Это либо взрослые волшебники из старых семей, либо наемники, либо отбросы с улицы, либо оборотни и всякое такое. Вот только даже отбросы с улицы не безобидны. Мир жесток, и такие люди прохавали эту тему сполна. Может быть, они не бойцы, но они будут жестоки». Занятно, но все слушали довольно внимательно, пусть и без серьезности во взгляде. «Итак, как может проходить ваше столкновение со взрослым волшебником? Я вижу два варианта. Первый, он вас недооценивает и просто играется, как кошка с мышкой. У него нет цели вас убить или особо калечить, вы просто мешаетесь. Сейчас я буду таким волшебником». Довольно медленно я навел палочку на Поттера, и тот среагировал быстро. «Экспеллиармус». Гарри ловко взмахнул палочкой, отправляя в меня быстрый тусклый серый сгусток. Тихим шепотом я произнес: «Протега рефлекта», и кончиком палочки поймал сгусток, отправляя обратно в Гарри. Палочка Поттера вырвалась из его рук. «Ступифай», — вновь лишь прошептал я заклинание. Быстрый лучик заклинания, сорвавшись с кончика палочки, угодил прямо в живот Поттера, отбрасывая его, и в этот момент мне в руки прилетела его палочка. «Инкарцера, а теперь он еще и связан». «Итак», — я посмотрел на ребят, — «это уровень среднего волшебника». Взмахом палочки я развеял инкарцера с Поттера, попутно ставя его на ноги и возвращая палочку. «Среднего, народ, такой вялый волшебник, ни рыба, ни мясо. Я могу еще быстрее колдовать. Те, от кого вы хотите защищаться, тоже. Ближний круг темного лорда, готов поспорить, могут трансгрессировать, и наверняка могут ускоряться за счет магии, становясь еще быстрее. У них есть опыт противостояния с аврорами и ДМП. А теперь представьте, что ваш враг воспринял вас всерьез и хочет убить, а не просто отмахнуться, как от мухи». Поттер приготовился к очередной схватке, а я удивленно выгнул бровь. «Хочешь, чтобы я попытался тебя убить?» Гарри подумал, почесал затылок и отрицательно мотнул головой. «Вторая наша проблема такая же, какая возникла в свое время перед ДМП и Авроратом. Угадайте, какая?» Ученики начали переговариваться, обсуждать, но вот одна блондинка в форме Рейвенкла высказала умную мысль. «Непростительные». Высказала она ее довольно громко, и все остальные притихли. «Хаэм, Луна Лавгуд, кажется». «Именно. Проблема в том, что мы ограничены в заклинаниях, не только в плане знаний, но и в плане морали и законности, и готовности их применить. У ваших врагов такого ограничения не будет. А что есть у нас? Давайте перечислю: Экспеллиармус, Ступифай, Редукта, Бомбарда, Эверти Статум, Флиппенда, Экспульса. Этим мы можем нанести какой-то вред, ответить ударом на удар. Есть Протега и его вариации. А еще есть куча бытовых заклинаний. Есть такой пожиратель, Антонин Долохов. Он мастер применения всего подряд для нейтрализации врага, в том числе и бытовых заклинаний. Пискнуть не успеете, как окажетесь повешены на ближайшем дереве на собственных шнурках. И че делать-то? Возмутился кто-то из хаффов. Говорить-то каждый может. А вдруг нас будет больше? Вас и сейчас больше. Ну, я развел руки в стороны, а несколько ребят выхватили палочки и направили на меня. «Экспеллиармус!» — крикнули одни. «Ступифай!» — крикнули другие. Прозвучали и несколько простеньких заклинаний, призванные либо дезориентировать, либо отправить мои ноги в пляс, либо подвесить вверх ногами. Я попросту крутнулся, отбивая лучи обратно палочкой, словно мечом каким, а когда еще с десяток учеников решили подключиться к этому делу, просто трансгрессировал черным дымом и запустил в трансгрессии редукта, создавая ударную волну, сбившую всех с ног. В хаотичном порядке начал раскидываться инкарцера, перенасыщенными ступифами и экспеллиармусами с огромной скоростью. Со стороны могло бы показаться, что лучи заклинания из черного дыма летят чуть ли не чаще, чем искра из бенгальского огонька. Десяток секунд, и все вокруг уже изображали из себя гусениц, будучи плотно связанные при помощи инкарцера. Вернувшись на свое место и выйдя из трансгрессии, я осмотрел это легкое и безболезненное побоище. Вы скажете, мол, не ожидали, внезапная атака, непонятные возможности. Но именно это и будет происходить в ходе столкновения. Добавьте к этому еще и действительно боевые заклинания. Взмахом палочки я начал снимать с каждого инкарцера, пока не расколдовал всех. Ученикам потребовалось около 15 минут, чтобы привести себя в порядок, найти свои палочки и прекратить возмущенно перешептываться. «И что теперь?» – спросил немного понурый Поттер. «К чему я это все?» «К тому, что вы тут веселитесь, разучиваете заклинания школьной программы, учитесь их применять в веселой и непринужденной обстановке, в то время как ваши оппоненты спокойно стоят и ждут. Вы готовитесь к экзаменам, а не к сражениям. Не хочу хвастать, но мы с Гермионой с первого курса, каждый проклятый день до кровавого пота тренировались, чтобы сейчас я показал то, что вы видели. Скажи еще о методах», — раздался голос Гермионы, все так же сидевшей на диване и читающей книгу. «Да, каждая тренировка была, как в последний раз. Мы пытались друг друга достать, действительно достать. Ушибы, ссадины, порезы, синяки, гематомы, переломы, сотрясения. Мы варили себе зелья, чтобы не сдохнуть на собственных тренировках или от травм. Мы изучали все, до чего могли дотянуться. Вон, старшекурсники не дадут соврать, в библиотеке море книг по темной и даже черной магии». Девушка и парень с седьмого курса Ривенкла кивнули, когда другие посмотрели на них. «Я вас не пугаю, просто я знаю, что можно ждать от тех, кто не ограничивает себя моралью и законами. Если вы говорите, что хотите научиться себя защищать, то учитесь. Учитесь так, чтобы от усталости кипели мозги, и палочка выпадала из рук. Собираться полтора раза в неделю на часик, для веселых уроков защиты, недостаточно. И что теперь, а?» – возмущался Рон. «Бросить все и быть неспособными себя защищать?» Ребята активно закивали, мол, «Да, действительно, вам сейчас нужно научиться совсем другому. Не как сражаться, а как свалить куда подальше. Эй, мы не трусы, так на надгробии напишут. Гарри, вон там есть учебники», я указал рукой на шкафы с книгами. «Там есть комплексы чар сокрытия и обнаружения. Разучите дезиллюминационные чары и гоминум ревелия». Я оглядел учеников и нашел нужную мне девушку. «Сьюзен, добудь через тетю кольца для тренировки аппарации и инструкцию. Близнецы уже умеют аппарировать, пусть учат вас». Потом, я заметил, что кто-то даже начал записывать под диктовку. «Нужно, чтобы все разучили протега, протега тоталус, протега рефлекта. Обязательно уметь ставить протега тоталус в комплексе с фианта дури и репелла и нимикум. Ставить их нужно уметь комплексом, вокруг себя, в группе из трех человек. Группы периодически менять. С таким набором заклинаний вы можете уйти в глухую оборону и пробить их смогут разве что Авада, Адское пламя и пламя Дьяволики. В каждой группе должен быть хотя бы один трансфигуратор, способный из хлама ставить щиты, стены и прочие препятствия от Авады. Если кто-то вдруг считает, что обороны недостаточно, то можете разучить на манекенах Сека и мощное Дефинда. Ну, если готовы увидеть, как от вашего заклинания разрежет человека и на землю выпадут его кишки. Со стороны послышались звуки рвотных позывов от особо впечатлительных. «Макс», — Гарри с укором покачал головой, — «это слишком жестоко». «Ну как же», — всплеснул я руками. «Вы всерьез вознамерились противостоять маньякам, убийцам, насильникам и психам? Будете люмосом им грозить, да и экспеллиармусом? Напугали ежа голой жопой. В общем, я дал свои рекомендации. Следовать им или нет, дело ваше. Но учтите, что от этих тренировок, раз уж вы решили бороться, зависит ваша жизнь. Достаточно ли вы уделяете этому вопросу времени? Ах да, учите маскировочные чары как можно скорее. Как я понял, за этим маленьким клубом скоро начнется охота. Может, ты нас поучишь?» — спросила Джинни, высунувшись из толпы. «Нет, у меня попросту нет времени. В учебниках есть абсолютно все. Я тоже учил по ним. Демонстрации требует только протега, но на это у вас есть ребята с седьмого курса». Я отправился обратно на диван к Гермионе, а толпа учеников вновь начала разбиваться на группы и что-то активно обсуждать. Не прошло и двух минут, как они довольно быстро разбились на два состава: одни ищут книги в шкафах, а другие тренируются. Те, кто нашли книги, начинали выписывать заклинания и инструкции, а потом множить пергаменты с ними. Вряд ли их запала хватит надолго, но если они выучат хотя бы скрывающие чары и защитные комплексы, то возможно смогут продержаться до прибытия подмоги, если ввяжутся в какую-нибудь авантюру. На краткий миг в моей голове пробежали мысли о скуке, и я достал из внутреннего кармана мантии сквозное зеркальце, молчавшее все это время. Стукнув по нему палочкой, отправил сигнал на тот конец. Минута, две, и вот в зеркальце появилось лицо Нимфодоры. «Привет, кузен», — улыбнулась она, сменив цвет волос с розового на фиолетовый. «Что-то долго ты весточку не отсылал, как и ты. Говорить можешь?» «Да, но недолго. Работы море, ДМ. Орден отнимает все свободное время. С ног валюсь, как и все мы. Что за движуха в министерстве? Что вообще происходит? Ао, что тут происходит?» На лице Нимфодоры появилось притворное восхищение. «Министр всячески продвигает историю о сумасшествии директора и Поттера. По Аврорату прошел приказ на запрет обучать защитной и атакующей магии родственников, учащихся в Хогвартсе. Та же история в ДМП. Боунс рвет и мечет, но сделать ничего не может. Почти всех, кто подозревается в связях с директором, погнали с постов или временно отстранили. Фадж в самом деле боится, что директор набирает и обучает свою армию в Хогвартсе. Ты не представляешь, какие слухи курсируют по министерству. Есть какая активность лорда и псов? Вообще глухо. Есть только подозрения. За две недели у нас появились 7 висяков о пропаже маглорожденных и полукровок. 7, Макс. В год-то, не дай Мерлин, 1-2 появляются, и то обычно через неделю выясняется, что они просто забухали где-то. Участились выезды аббревиаторов, причем дела крупные, но все молчат. Секретность. А что за маглорожденные? Безработные или вернувшиеся? Половина, почти точно можно сказать, просто уехали из страны по-тихому. А вот два случая. Чистая пропажа со следами магии. Передай там в Хаге знакомым из волшебников во втором поколении, чтобы те передали родственникам, чтобы в магический мир не ходили. Все слишком непонятно. Ясно. Как остальные? Как тетя Анди? Да как? Нормально. Мама в работе целиком и полностью. Грюм бесится со скуки. Его отстранили с концами, а в целом, много работы. Несколько раз была подозрительная активность в отделе тайн. Тревога срабатывала, но все чисто. По крайней мере по отчетам. Я все еще в младшем звене, так что сам понимаешь, не докладывают. Понятно. Получается, министерство в самом деле боится детей? Сама в шоке. Улыбалась Нимфодора. Там кого боятся-то? Я вон, помню, Соф и Жаба чуть ли не с отличием сдала. Думала, талант. «Гений, все знаю. Ага, куда там. В академии мне очень доходчиво показали всю несостоятельность меня, как волшебницы, и тем более, как боевика. Мне кажется, Фадж это все тоже понимает, но через Амбридж пытается просто заставить вас подставить Дамблдора. Так, ладно, мне пора. Работа». Изображение Нимфодоры в зеркальце пропало, и я убрал его в карман мантии. «Хорошо», — заговорила Гермиона, вновь положив голову мне на плечо, что мы родителей убедили уехать. Вряд ли бы их кто-то тронул, но мало ли. Правильно, как говорится, в Аллаха верь, но верблюда привязывай. Хм, занятная фраза. Когда пришла пора армии Дамблдора расходиться, мы с Гермионой незаметно наложили на себя комплекс скрывающих чар и покинули, выручая комнату. Проводив девушку до гостиной факультета, я решил наведаться к директору. Однако, мои желания не всегда совпадают с ситуацией вокруг, и директора, похоже, не было на месте. Зато, ко мне прямо в коридоре прилетела сова. Обычная такая, а судя по мешочку на лапке, с почты. В другой лапке было небольшое письмо. Отставив в сторону руку, чтобы сова могла использовать предплечье в качестве насеста, я дождался приземления крылатого посланца. Проведя рукой над письмом, убедился в отсутствии какой-либо опасности и забрал посылку, а сове в мешочек кинул сиккль. Птица довольно ухнула и полетела прочь. Честно говоря, не думал, что они могут и внутри замка свободно курсировать. Хотя, если я не видел суслика, то еще не значит, что его нет. Вскрыв конверт со знакомыми следами магии леди Гринграсс, достал письмо. Прочитал, не понял. Прочитал еще раз. Это неожиданно. Быстрым шагом отправился в гостиную факультета. Как только зашел внутрь, сразу нашел взглядом Гермиону, сидящую на нашем диване и с огромным энтузиазмом что-то черкавшую в блокноте. Она была так увлечена, что еще немного, и высунула бы кончик языка, прикусив его. «Герм, знаешь что?» Я сел рядом. «Нет, но мне кажется, что сейчас узнаю». «Ага, завтра лекций с наставником не будет». Девушка резко повернула голову в мою сторону, глядя с непониманием и ожидая разъяснения. «Завтра утром я и леди Гринграсс слетим под ключом в Прагу на защиту степени по трансфигурации. Мою защиту». Гермиона выглядела крайне удивленной. «А, как же, там же нужно работы научные предварительно опубликовать. Вот-вот, — кивнул я. «По ее словам, там у них какая-то реформа и нужно ловить момент, сейчас или через год только». Гермиона тут же бросилась обниматься, радостно улыбаясь. «Поздравляю, рано, завтра и послезавтра будет результат, может, не пройду, глупость», — отстранилась девушка. «Так, время позднее, рано же совсем, нет, нет, нужно выспаться и быть готовым». «Понял, принял, спокойной ночи, долго не засиживайся, и тебе». Гермиона мимолетно чмокнула меня в губы, а я отправился в комнату готовиться ко сну. Как-то все слишком внезапно, а внезапности я не люблю. Глава 36, часть 2. Комментарий к глава 36, часть 2. Пусть нет у нас зарплаты ни хра, зато не платим никому налоги. Работники идеи пера, романтики, всхлип просит подмоги. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент, фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7602, 1582, 8777. Яндекс. 41001941917257. HTTPS Money Яндекс.ру. 41001941917257. Теперь и нарулейте. Прода через 3 дня. Утро субботы началось с классической зарядки и физических упражнений, но на улицу идти не было никакого желания, снег не морозил, но мешал, как и грязь под ногами. Перед самым началом выполнения своего тренировочного комплекса, попросил Равину получше оптимизировать знания по трансфигурации, но не особо изолируя сам мыслительный процесс. Такого маневра мы еще не делали, и это оказался довольно интересный опыт. Это как плохо контролируемые собственные мысли, когда стараешься ни о чем не думать, картинки, образы, тексты и прочая информация, все это словно без моего участия крутило хоровод в голове, понемногу становясь все более и более упорядоченным. Уже перед самым окончанием тренировки я попросил Равину, чтобы она попыталась перевести особенность трансфигурационных возможностей зодчего в подобие заклинания. Это может послужить неплохой разработкой и темой для статьи, помимо запланированных еще в августе работ по совмещению трансфигурации живого и неживого одновременно. Душ после тренировки – обыденная вещь, без которой трудно представить начало моего дня. Но перед походом туда я попросил известную мне домовушку Тимми подготовить мне завтрак в дорогу. Неизвестно, как сложатся обстоятельства, а голод я не люблю, слишком уж от него много дискомфорта. В комнате, где все еще спали остальные парни, я быстро проверил, все ли есть в моей неизменной сумке с расширенным пространством, и убедился, что с наличествующим инвентарем мне не страшны никакие неожиданности. Одевшись в свой черный костюм-тройку и пальто с шарфом, перекинул сумку через плечо и покинул комнату. В гостиной уже сидела Гермиона на нашем диванчике, а увидев меня, тут же встала, подошла и обняла. «Покажи им там всем», — с улыбкой выдала свое напутствие девушка, не забыв мимолетно поцеловать в губы, быстро отстранившись. «Так говоришь, словно я на бой иду, а не на экзамен». «Мало ли», — Гермиона с улыбкой пожала плечами. «Ладно, не скучай тут». Быстрым шагом я направился к выходу из гостиной, попутно накладывая комплексы скрывающих чар. Хоть утро было еще ранним, но уже можно было изредка встретить учеников и преподавателей, спешащих по своим делам. По-зимнему прохладный утренний воздух приятно холодил лицо, но снег, к сожалению, уже начал таять, оставляя после себя немного грязи. С одной стороны, мне нравится мрачноватый английский климат, но с другой, здесь явно не хватает нормальной зимы, чтобы море скрипящего под ногами снега, а утром от мороза звенел бы воздух. Тут же все мрачно-склизкое, а снег зимой надолго не задерживается. Быстро добравшись до трех метел, где не было почти ни одного клиента, а мадам Размерта явно что-то колдовала на кухне, я снял с себя маскировку и двинулся в сторону дальнего столика, где уже по традиции мы слушали лекции леди Гринграсс. В этот раз она тоже была там, в длинном черном платье и элегантном черном пальто, но, по традиции волшебников, с капюшоном. По мере приближения, я отчетливо ощущал по магии, что это именно дельфина, а судя по ее взгляду, в котором читалось узнавание и некое подтверждение этому самому узнаванию, дельфина тоже не обделена подобным талантом. «Леди Гринграсс», — я учтиво кивнул и улыбнулся. «Содержание вашего письма меня крайне удивило. «Мистер Найт», — улыбнулась Дельфина и, поправив толстую косу светлых волос на плече, встала из-за столика. «Я сама была застигнута врасплох вестями из гильдии, и многое пришлось организовывать в спешке. У нас мало времени». Не дожидаясь моего ответа, Дельфина направилась к выходу, а я последовал за ней. Сразу же за порогом заведения Дельфина протянула мне руку, держа простую серебряную цепочку. «Держись крепче». Как только я взял цепочку и кивнул в знак готовности, Дельфина отдала вербальную команду Портус и нас закрутило пространственное перемещение, и судя по скорости, портал действительно был межконтинентальным. Спустя некоторое время мы оказались на просторной круглой платформе посреди куполообразного зала с фресками на потолке. Освещение было не самым лучшим, лишь на уровне человеческого роста, и рассмотреть эти фрески было проблематично. Зато хорошо были видны желтоватые каменные стены и колонны, уходящие вверх. Бодрым шагом мы пошли в сторону высоких, но узких двустворчатых деревянных дверей с массивными черными металлическими скобами. Легким движением руки Дельфина толкнула одну из створок, открывая просторный и высокий каменный коридор без окон. На всю длину тянулись колонны, образуя арки под потолком. Возле каждой колонны с обеих сторон стояли горшки с высокими декоративными деревьями, а на отдельных постаментах – каменные рыцари в полном старинном доспехе. Каждый рыцарь стоял прямо, я бы даже сказал, гордо, опираясь на рукоять большой секиры, упертой в постамент. Я шел вслед за целеустремленно двигавшейся по коридору Дельфиной. Иногда встречались двери, повороты, другие залы, немного отличавшиеся либо формой, либо длиной, либо оформлением, а порой и всем сразу. Несколько раз мы прошлись по монументальным и широким лестницам, но двигались только вниз, и ни одного окна. Пару раз встретили спешащих куда-то волшебников в самых разных одеждах, от классической мантии с широкополой шляпой, до вполне адекватных, и похоже, насквозь обычных деловых костюмов и пальто. Один раз встретили двух старцев в дорогих серых мантиях, но без изысков. Они сварливо, но тихо спорили друг с другом, не обращая ни на кого внимания. «Леди Гринграсс, позвольте вопрос», — обратился я к Дельфине, когда мы спустились уже на 4 уровня. «А я все гадала, когда ты спросишь, где мы?» «Непосредственно под костелом святого Игнаца. Вау». Я поравнялся с Дельфиной и поймал на себе насмешливый взгляд голубых глаз, подметив легкую улыбку на ее лице. «Я понимаю твое замешательство, Макс, но мы в Праге. Поверь, здесь все не то, чем кажется, а магическая и обычная истории этого города так переплетены, что их различить нельзя. Если будет время, и, если захочешь, можно будет посетить пару интересных мест и поверь, ты узнаешь много нового. К примеру, я знаю, что этот костел принадлежал иезуитам. Это все как-то странно», — вновь улыбнулась Дельфина, глянув на меня. «Мы вышли в очередной просторный высокий зал. Этот был много светлее, а из специальных ниш под потолком лился дневной солнечный свет. По обе стороны зала находились самые настоящие парковые зоны с пышущей жизнью растительностью, деревьями и кустами, а в некоторых беседках посреди этих парков сидели и общались немолодые волшебники, распивая что-то в кубках и закусывая фруктами. Но мы точно под землей». Дельфина слегка замедлила шаг. «Костел построен много раньше, чем принято считать у обычных людей, да и оформление его было несколько иным. С самого начала это место было обителью знаний, домом для волшебников и волшебниц, что стремились постигать тайны мироздания через трансфигурацию и алхимию. Но когда в 17 веке стало окончательно ясно, что статуту быть, костел был скрыт, как и многое другое. Мы прошли мимо группы волшебников, обменявшись вежливыми кивками, и направились к одной из очередных высоких двустворчатых дверей. Однако, в Праге, как и во многих других значимых городах Европы, жизни и судьбы обычных людей и волшебников были слишком тесно переплетены, и, кстати, забавный факт, чем дальше от Рима, тем глубже эти связи. В общем, хоть и принято считать, что волшебники находятся в полной самоизоляции, но на самом деле, все более-менее влиятельные структуры связаны между собой, обмениваются информацией и решают различные важные вопросы. Религиозные институты, церковь, правительство волшебных и обычных государств. Буквально через неделю было достигнуто соглашение о сотрудничестве между церковью и Ордомистерия, или, как еще тогда называли, Ураборос, теперь более известного как две гильдии, трансфигураторов и алхимиков. Ураборос. А что так скромно? Станешь мастером, узнаешь. Заинтриговала, Чертовка. Я думал, что алхимия пришла из зельеварения. Из любой магической дисциплины так или иначе можно прийти в другую, ведь в основе их всех лежит магия. Мы покинули зал, пройдя его насквозь, и оказались в очередном коридоре. Но на этот раз путешествие было довольно коротким, и буквально вторая дверь по этому коридору оказалась нашей целью. Зайдя внутрь, мы оказались в просторном и довольно классическом кабинете с отделкой темным деревом, большими и мягкими на вид кожаными диванами, столиками, шкафами с книгами. Само собой, здесь был и большой рабочий стол, за которым сидела пожилая статная дама в белых одеждах и мантии, по краям которых струились голубоватые мелкие узоры. Ее седые волосы были собраны в тугой пучок на затылке, а взгляд был не по возрасту жив и остер. «А, Дельфина, девочка моя!» — радостно улыбнулась дама и, встав из-за стола, двинулась нам навстречу. «Грандмастер!» — Дельфина почтительно поклонилась, а дама быстро-быстро положила руки ей на плечи и вернула той вертикальное положение. «Оставь эти формальности. Это твой ученик?» — дама внимательно и быстро оглядела меня. «Да», — кивнула Дельфина. «Максимилиан Найт». Эта немолодая дама подошла чуть поближе, а я учтиво поклонился. Похоже, она разглядела во мне что-то, одно ей известное, и скупо, но удовлетворенно, кивнула. «Патриция Харт, грандмастер трансфигурации и алхимии», — сама представилась она, а в моей голове тут же промелькнуло множество интересных работ от ее имени, причем некоторые датированы серединой 19 века. «Для меня честь быть представленным столь выдающемуся эксперту в своей области», — я вновь с уважением поклонился. Грандмастер кивнула, принимая информацию как данность, и повернулась к Дельфине. «Нужно поспешить, если вы уверены в своих силах. Совет может в любой момент отбросить склоки и утвердить новый порядок проведения аттестации». Грандмастер уверенным шагом направилась прямо в стену, как и Дельфина. Пришлось отбросить в сторону вопросы и быстро оказаться рядом с ними. Не дойдя до стены, я ощутил колебания магии от грандмастера, а пространство вокруг словно смазалось. Всего лишь на краткий миг, но этого хватило, чтобы следующий шаг мы уже делали в совсем другом помещении. Просторный зал по типу амфитеатра. Мы стояли на большом круглом пятаке пола из гладкого желтого камня. Он был ровен настолько, насколько это вообще казалось возможным. На краю этого пространства полумесяцем стояли массивные деревянные столы. Те, что посредине, были несколько массивнее, а те, что расходились от центра по бокам в форме полумесяца, явно предназначались для посетителей. Освещение было, я бы сказал, уникальным, ведь для меня видимым были лишь круглый пятак пола, да ряды столов передо мной, а все остальное, если оно вообще было, тонуло во тьме, не оттягивая на себя внимание. Грандмастер Харт направилась к этим центральным столам, возле которых стояли семь волшебников в черных, темно-синих и белых мантиях, и о чем-то явно спорили, активно жестикулируя. А судя по эмоциям на лицах некоторых из них, шло активное выяснение, в чью родословную затесались козлы и свиньи, и о степени негативного влияния подобного родства на интеллектуальные способности оппонента. «Стой здесь, никуда не уходи, сейчас начнем», — коротко сказала Дельфина, и направилась к своим коллегам наверх. Около минуты потребовалось почтенным волшебникам, чтобы остановить свой спор и рассесться по местам за большими столами, глядя на меня сверху. Грандмастер Харт сидела в самой середине и явно возглавляла этот сбор. «Дамы и господа», — заговорила она, — «как председатель 21-й аттестационной комиссии названия мастера в области трансфигурации, объявляю начало 7-го заседания с целью подтверждения квалификации соискателя открытым. Мастер Дельфина Габриэла Гринграсс, как наставник соискателя, имеет право на обсуждение. Итогового голоса лишена. Приступим». Грандмастер провела рукой над своим столом и, судя по магии, там точно что-то произошло, но что, неизвестно. Коллеги устремили взгляды на свои столы. «Возможно, там появилась какая-то информация. Соискатель», — вновь заговорила грандмастер, глядя уже на меня, — «представьтесь. Протоколы заседаний, пусть и с затертой секретной информацией, я читал не раз, как и правило, а потому вопросов к происходящему у меня не было. Максимилиан Найт из рода Блэк, 15 полных лет, ученик школы магии и волшебства Хогвартс, личный ученик мастера Дельфины Габриэлы Гринграсс». Волшебники тут же о чем-то зашептались, активно обсуждая. Это длилось всего пару секунд, а когда все смолкли, продолжая изучать что-то на своих столах, грандмастер продолжила: «В связи с отмененными 2 дня назад и неустановленными на момент начала аттестации требованиями к соискателю относительно проведенных исследований в области трансфигурации, вопрос о наличии или отсутствии публикации снимается. Однако, заговорил пожилой волшебник, еще недавно активно споривший с коллегами, я считаю, что комиссия вправе оценить изыскания соискателя по защищаемой дисциплине. Мастер, не просто сильный волшебник, заучивший кучу заклинаний. Думаю, все мы хотим знать, может ли соискатель внести свой вклад в непростое и столь многогранное направление изучения магии. Многие одобрительно закивали, а грандмастер посмотрела на меня. Мистер Найт, вы можете предоставить какие-либо научные изыскания для рассмотрения комиссии? Безусловно, председатель, я кивнул. Достав палочку из кобуры на предплечье, начал трансфигурировать из воздуха два пергамента, и не без помощи Равины, параллельно создавая на них систематизированные, упорядоченные записи по моим экспериментам с трансфигурацией себя в сплав живого и неживого на основе знаний о свойствах материалов, но не указывая, что трансфигурировал себя, просто объект, человек, волшебник. Второй свиток заполнялся общими выкладками по трансфигурации пространства по типу зодчего. Свитки становились длиннее и длиннее, записи печатным шрифтом тянулись все дальше и дальше, периодически сменяясь расчетами и схемами. Как только создание свитков подошло к концу, я с помощью магии разделил их на много равных по размеру страниц и подшил наподобие тетрадки, отлевитировав на стол перед комиссией. Удивил ли я этих волшебников подобным? Вообще ни разу. Мне даже как-то легче стало от того, что я в кои-то веки среди волшебников, которые не впадают в шоковое состояние при виде чего-то большего, чем парочка светящихся лучиков заклинаний. Члены комиссии быстро пробежали глазами по тексту, пролистали записи, пошептались между собой, после чего заговорил все тот же старик-спорщик. Материал действительно есть, и после беглого прочтения, думаю, все согласятся, что можно перейти непосредственно к аттестации. Однако, материалы требуют, на мой взгляд, более детального изучения. Голосуем. Кто за проведение аттестации с последующим изучением предоставленных материалов? Проголосовали, как ни странно, все за, единогласно. Максимилиан Найт. Приступаем к теоретической части. Можете присесть. Загвоздка в том, что присесть ни на что, но мы же на аттестации по трансфигурации, не так ли? Поведя палочкой перед собой и крутнув простенькую петельку для облегчения контроля тока магии, создал из воздуха простое и удобное кресло и стол, за которые и сел, чем вызвал легкую улыбку у некоторых членов комиссии. «Приступим», — обозначила начало грандмастер. «Вопросы, вопросы, вопросы». На протяжении нескольких часов из меня пытались вынуть душу посредством довольно неординарных вопросов в области трансфигурации. Хорошо, что за счет предоставленных работ мне удалось избежать банальных и простых тем, и совсем уж базовые знания никто не проверял. Однако, хватало и других тем, начиная от нюансов трансфигурации из неживого в живое и тому подобного, до зависимости арифмантических формул от объема, плотности и структурного разнообразия исходного материала, и их влияние на затраты магической энергии и уже зависимости этих затрат от точности арифмантического или схематического представления конечного продукта преобразования. Была затронута и тема трансфигурации пространства, ее особенности и отличия с трансфигурацией материи. Но помимо банальной сложности вопросов и затронутых тем, был и один момент, натолкнувший меня на одну интересную мысль – трансфигурация энергии.